Газетчики в Москве. Журнал «Москва», 8 июня 1938. С болью я сказал газетчикам, что уезжаю из России. Они оказали мне неоценимую помощь. На самом деле я стал думать о них более или менее, как о неофициальных коллегах. Они выполняли свою работу по сообщению новостей, не заботясь о том, как карта ляжет. Но они были скрупулезно честны, сохраняя верность мне во всех разговорах не под запись. Их суждения о ситуации и людях, вкупе с гораздо более широким знанием России, очень помогли мне. Это необычная группа людей, каждый из которых отличается своей индивидуальностью, и каждый отмечен способностями, присущими этой личности. Мне понравился британский корреспондент Холлертон. У него острый ум. Его фраза «Habeas corpus» здесь был заменен «Habeas cadaver», является классической. Примечание мемуариста. Здесь игра слов. «Habeas corpus» полноценно появился в средневековом праве в 17 веке. По сути, это такая первобытная презумпция невиновности. Требование сначала доставить арестованного в суд, а уж потом отдавать феодалу на расправу. По латыни «Habeas corpus» буквально звучит «доставить тело». Человека в суд, то есть. Журналист переиначивает этот средневековый принцип в «доставить труп». Издеваются над советской властью, в общем. Продолжаем. Спенсер Уильямс, который пишет для Manchester Guardian и представляет американно-русскую торговую палату, работает здесь с 1930 года, дольше, чем любой представитель американской печати, кроме Уолтера Дюранте. У него практический ум с деловым уклоном, проницательный и способный. Во время моих путешествий по Украине, Донбассу и Кавказу он был со мной ежедневно. Его опыт здесь дает массу полезной информации. Демари Бесс прямой как струна и очень способный. Он и Джо Барнс, представляющие два разных подхода к этой ситуации, были особенно ценны для меня. У Джима Брауна был деловой американский подход, который разрешал загадки простым американским сленгом и вообще попадал в самую точку. Чарли Наттер – звезда. Дик Масок, занявший его место, все время держит руку на пульсе ситуации. Генри Шапиро говорит по-русски и является выпускником юридической школы здесь, а также Колумбийского университета. Его объяснение советского судопроизводства было ценным для всех нас. Все они составляют доброе имя американской журналистики. Я всегда буду чувствовать себя в особом долгу перед Уолтером Дюранте, который говорил правду так, как видел ее, и у которого глаза гения. Стэнли Ричардсон, мой секретарь, входит в эту группу журналистов. Мой долг перед ним я никогда не смогу полностью выразить. Он бывал здесь раньше и знает страну. Его ясность видения и здравый смысл помогали оценивать ситуацию с большой точностью. Его прекрасная преданность и неутомимое трудолюбие делали его бесценным. Он оказал большую услугу посольству и всем нам. Журнал «На пути в Берлин», 11 июня 1938. Сразу же после разговора со Сталиным я обсудил этот вопрос с Лоем Хендерсоном и Александром Хирком. К счастью, они оба были знакомы со всей долговой ситуацией. Примечание посла. Кирк – недавно прибывший советник посольства, теперь назначенный посланником в Египет. Чтобы избежать каких-либо споров или недоразумений, я решил, что было бы желательно иметь предложение в письменном виде. Дискуссия с Хендерсоном и Кирком прояснила ситуацию в моей голове и была очень полезной. 8 июня я встретился с Молотовым по моей просьбе и заявил, что хотел бы прояснить для себя предложение о долге. Мы обсуждали этот вопрос в течение полутора часов, и он заявил, что даст мне знать о себе позже. На мое предложение обсудить этот вопрос с Литвиновым и внешнеполитическим ведомством, он заявил, что в этом нет необходимости, и он уладит этот вопрос с Литвиновым в том, что касается дипломатических условностей. На следующий день мне позвонил секретарь премьера Молотова и спросил, могу ли я приехать в Кремль. Я так и поступил в 7 часов вечера. Молотов сказал, что он обсудил этот вопрос со своими товарищами по правительству и мистером Сталиным, и они согласовали письменное предложение, которое он передал мне на русском языке и которое я попросил его перевести на английский. Молотов объяснил, что русское правительство не нуждается в суде, И это делается исключительно для того, чтобы прояснить недопонимание с Соединенными Штатами и показать свое высокое уважение к хорошему мнению президента и госсекретаря. «Пройдет это предложение или нет, — сказал он, — но это, по крайней мере, будет проявлением их доброй воли». Он просил, чтобы это не проходило по дипломатическим каналам и обсуждалось напрямую, и что он предоставит мне средства для прямой связи с ним. Что этот вопрос настолько важен, что он надеется, я вернусь в Соединенные Штаты, чтобы обсудить его с президентом и государственным секретарем. Я сказал ему, что объяснил суть дела департаменту, и мне приказано вернуться в Соединенные Штаты до поездки в Брюссель. Он также заявил, что считает, было бы целесообразно не придавать этот вопрос гласности, если только переговоры не будут успешно завершены. Примечание посла. Разногласия между департаментом и советскими должностными лицами, возникшие в результате этого недоразумения, не были преданы огласке, поскольку это была одна из тех ситуаций, в которых огласка не принесла бы никакой пользы, и фактически возможное решение вопроса могло бы быть затруднено такой оглаской. Во время всех обсуждений этого вопроса ни моим предшественникам, ни мною самим печати ничего не было сообщено. В колонках с предположениями, появившихся в мировой печати по поводу моей встречи со Сталиным, самые информированные политические обозреватели даже не намекали, что Сталин выдвинул предложение об урегулировании долга или что оно находится на рассмотрении. Теперь, учитывая тот факт, что Сталин и его правительство противостоят Гитлеру и его планам мировой агрессии, правильно, чтобы американская общественность была проинформирована о том, что советское правительство 3 года назад изменило свою позицию в связи с урегулированием долга, чтобы показать свое уважение к Соединенным Штатам и свое желание сохранить доверие президента и госсекретаря в связи со своими обязательствами. В приложении читатель найдет официальные отчеты этих конференций, которые я имел с премьером Молотовым. Москва, 9 июня 1938. Мисс Эмлин Найт Дэвис. Моя дорогая дочь, не могу выразить, как сильно мы с Марджери скучали по тебе с тех пор, как вернулись в Москву из нашего путешествия по Черному морю. Было бесконечно плохо, что тебя здесь не было, потому что ты чувствуешь и понимаешь все подтексты этой странной ситуации, и я уверен, получила бы удовольствие от событий прошлой недели, учитывая обстановку. Ибо, несомненно, дела были... и дни были наполнены событиями личного интереса, которые просто следовали одно за другим. Весь дипломатический корпус взволнован тем, что произошло. Это действительно очень забавно. Они, кажется, совершенно обалдели. Ну, чтобы дать в хронологическом порядке, вот что произошло. Мы приехали из Киева в субботу, 4 июня. Весь персонал прибыл на станцию, чтобы встретить нас, и было приятно снова увидеть всех наших старых друзей. В воскресенье 5 июня у меня была назначена официальная встреча по поводу отъезда с президентом Калининым и премьером Молотовым. Все было условлено. Итак, в 4:30 пополудни я проследовал в Кремль и подъехал ко входу в очень красивый желто-белый Екатерининский дворец в самом конце, наискосок от автомобильного въезда. Ты помнишь, это как раз за стеной, противоположной входу с Красной площади, обращенной к храму Василия Блаженного, внутри кремлевских стен. Когда я выразил свое почтение и отзыв президенту Калинину, а также премьеру Молотову, я был очень рад услышать их выражение сожаления. Суть их заключалась в том, что они были очень впечатлены серьезностью, с которой посол относился к своей работе, и особенно его прилежным отношением к промышленным и социальным условиям в Советском Союзе, объективностью и честностью, с которыми он искал факты, и что хотя он всегда был очень откровенен в своем отношении, не верил в их политическую идею и всегда утверждал свою фундаментальную уверенность в политической философии и эволюции своей страны в противовес революции. Тем не менее, он был честным и справедливым. Примечание мемуариста. Из этого письма складывается впечатление, что американский посол крайне самовлюбленный господин. Мне сложно представить серьезного дядьку за 60 лет, который настолько хвалил бы себя самого в письме к собственной дочке. Продолжаем. По правде говоря, я был совершенно ошеломлен тем, насколько они были осведомлены о том, что я делал, и о моих поездках по всей стране со осмотром всех этих отраслей промышленности, а также тем, насколько близко они знали о моей работе, когда я был главой комиссии по корпорациям и председателем Федеральной торговой комиссии при президенте Вильсоне. Более того, я был, конечно, очень рад услышать эти слова, потому что эти люди – сильная и способная группа, и я лично отдаю им должное за честность и искренность цели и идейность, которые основаны на стремлении служить человечеству. В чем я не согласен с ними, так это не в конечном итоге, которого они пытаются достичь, а в методах, с помощью которых они пытаются создать свою утопию. Они пытаются идти слишком быстро и поэтому должны потерпеть неудачу. Цена, которую они требуют от общества, и лишение свободы мысли и свободы слова, а также безопасности для жизни и свободы личности, слишком высока, чтобы оправдать то, что делается. Но что касается их мотивов, я отдаю им должное за искренность и честность. Я сожалею, что этот великий эксперимент не может быть основан на христианской религии. Итак, после того, как я покинул кабинет президента Калинина, я направился в кабинет премьера. Через несколько минут после того, как я сел за стол, я был совершенно поражен и почти онемел от удивления, увидев, что дальняя дверь комнаты открылась, и Сталин вошел один. У меня не было ни малейшего представления, что это должно произойти. Во-первых, он не является главой государства, и его и их цель, по-видимому, состоит в том, чтобы держать его отдельно от государства. И, как вы знаете, ни один дипломат никогда не встречался с ним официально или как-то иначе лично. На самом деле он избегает подобных встреч. Его так тщательно скрывали от публики, что прием любого иностранца стал почти историческим событием. Ну, когда он вошел, я, конечно, встал и подошел к нему. Он приветствовал меня сердечно, с улыбкой, большой простотой и настоящим достоинством. Он производит впечатление сильного, уравновешенного и мудрого ума. Его карие глаза чрезвычайно добры и нежны. Ребенку понравилось бы сидеть у него на коленях, а собака ластилась бы к нему. Трудно связать его личность и это впечатление доброты и кроткой простоты с тем, что произошло здесь в связи с этими чистками и расстрелами генералов Красной Армии и так далее. Его друзья говорят, и посол Троиновский уверяет меня, что это нужно было сделать, чтобы защитить себя от Германии, и что когда-нибудь внешний мир узнает их сторону. Мы сели за стол и с переводчиком проговорили 2 часа. Конечно, я не могу написать здесь, о чем мы говорили, потому что это касается только президента, госсекретаря и нашего правительства, но могу сказать, что дискуссия охватывала все области экономики, состояние промышленности в России, проблемы Соединенных Штатов, личность президента Рузвельта, европейскую ситуацию, ситуацию на Дальнем Востоке, все в самом общем виде. Это был настоящий интеллектуальный праздник, которым мы все, казалось, наслаждались. Все это время мы порой шутили и смеялись. У него озорной юмор, с хитрецой. У него совершенно великий склад ума. Его ум остер, проницателен и превыше всего мудр, по крайней мере, мне так представляется. Если вы можете представить себе личность, прямо противоположную тому, что мог бы вообразить самый яростный антисталинист в мире, тогда вы можете представить себе этого человека. Условия, которые, как я знаю, существуют здесь, и его личность также далеки друг от друга, как полюса. Объяснение, конечно, можно найти в том факте, что люди будут делать ради религии или своего идеала вещи, которые они никогда не совершили бы в противном случае. Именно мировой фанатизм принес величайшие жестокости. В нашем разговоре было несколько забавных побочных моментов. В ходе нашей беседы я объяснил, что всегда давал понять членам советского правительства, что я капиталист. Это для того, чтобы не было никакого непонимания моей точки зрения. «Да», — сказал он, смеясь, — «мы знаем, что вы капиталист. В этом нет никакого сомнения». Затем я откровенно объяснил свою точку зрения, что лично я, как и многие другие капиталисты, или скорее индивидуалисты в Соединенных Штатах, сочувственно отношусь к тому, что они пытаются сделать. Мы также хотели бы иметь более справедливое распределение богатства, но мы делали это лучше в Соединенных Штатах, чем они делали это в России. Мы крепко держались за лучшее и пытались устранить худшее в процессе эволюции. Мы делали лучшую работу для простого человека, чем они. Мы держались за те свободы, которые лелеяли, в то же время пытались добиться большего распределения богатства и большего равенства возможностей, экономических и социальных, для обездоленных. Как вы думаете, сколько из всего имущества миссис Дэвис достанется государству, а сколько ее детям и наследникам? Спросил я, чтобы проиллюстрировать порядок распределения богатства. Он проявил интерес. Я сказал, более 80% будет передано федеральному правительству и правительству штата, и менее 1/5 ее собственности будет передано ее детям. В моем случае более 50% достанется государству и менее 50% моим детям. Я спросил его, как вы полагаете, сколько я плачу правительству только подоходным налогом каждый год, даже включая мое жалование как государственного служащего? Более 60%, в то время как миссис Дэвис платит более 72%. Это, очевидно, удивило господина Сталина, потому что он посмотрел на Молотова с улыбкой, и Молотов кивнул. «Конечно, я пишу это с уверенностью, что никто из вас не раскроет этого сейчас, но я подумал, что это будет интересно и ценно для вас в последующие долгие годы, потому что это честная и объективная картина человека и условий, в которых я с ним познакомился». Почему он сделал это исключение в случае нынешнего американского посла? Как из того, что он сказал, так и из того, что он оставил невысказанным, я заключаю примерно следующее. Прежде всего, это правительство имеет добрые чувства к Соединенным Штатам. Кроме того, русский народ испытывает добрые и дружеские чувства к американскому народу. В принципе, у нас нет ничего, что они могли бы взять, и у них нет ничего, что мы хотели бы взять. И ощущение такое, что просто невозможно, чтобы когда-либо было вооруженное столкновение между двумя странами. Примечание мемуариста. Странное заявление, учитывая, что всего за 20 лет до этого по Дальнему Востоку России маршировала армия американских интервентов. Судя по тому, что они говорят, они были очень впечатлены характером моей работы и моим отношением к ней. Сталин спросил меня о моем впечатлении от их промышленного развития. Я рассказал ему. Он сказал, что я, вероятно, знаю о них больше, чем любой иностранец, и, вероятно, столько же, сколько любой в Советском Союзе, потому что я охватил их всесторонне и совсем недавно. Очевидно, мой интерес и работа произвели на них большое впечатление. Прилагаю копию речи наркома иностранных дел Литвинова в Спиридоновке, в доме приемов, на обеде, который правительство давало в нашу честь на днях вечером по случаю нашего отъезда. Это проливает свет и на эту сторону. Это было откровенно, и хотя лестно, я уверен, он имел в виду то, что сказал. С другой стороны, я думаю, что они были впечатлены объективностью моей точки зрения и усилиями, которые я приложил, чтобы получить факты и основать свои выводы на личном знании. Из того, что они сказали, они были впечатлены моей честностью, как они это называют, потому что, конечно, я был почти жестко откровенен в своих беседах с ними, наедине, в критике их системы, в отличие от нашей, как в политической мысли, так и в методах. Я всегда связывал эту позицию, однако, с терпимым признанием того, что каждый имеет право на свое собственное мнение и что никто не может быть догматичным или агрессивно убежденным, что только в его уме существует полная непогрешимость. Все они говорили об этом факте. Я даже слышал об этом из Лондона. Леди Уильям Тейлор рассказала мне, что российский посол сказал ей: «Мы любим Дэвиса. Он не согласен с нами, но мы считаем его честным человеком».